Глава 1. Москва. 30 июня 2000 года. Сергей в тяжком раздумье стоял под гулкими сводами храма с пучком желтых восковых свечей. Горькое дело эти поминальные свечи. Мог бы заплакать, заплакал бы, честное слово, и не постыдился бы слез. Снова в его команде потеря. И какая? На этот раз Коля Трубач. Один раз они его уже хоронили, он возьми да воскресни, и вот теперь, похоже, будут хоронить окончательно. Ко всему привык бывший командир армейского спецназа Сергей Пастухов за годы своей штатной и нештатной военной службы. Но такого, чтобы проверенный боец, его давний приятель и друг, уходил из жизни вот так нелепо, в мирной обстановке, без всяких боевых действий, неизвестно где, неизвестно как, скорее всего, от несчастного случая, такого в их славной команде не было еще никогда. Отчего, конечно, боль от этой потери меньше не становилась. Тем более, что речь шла о золотом парне, который после того своего чудесного воскресения казался навсегда заговоренным от любой беды. Сергей, по давней привычке, поискал глазами лик Георгия Победоносца, покровителя воинов, и только не найдя, сразу вспомнил, что он не в своей маленькой намоленной церквушке в Спас-Заулке, что под Зарайском. Теперь, когда он перебрался в столицу, его приходской церковью стал вот этот храм на одной из новых окраин Москвы, где Пастуховы после долгих семейных споров купили двухкомнатную квартиру. Дочке Настёне пришла пора ходить в хорошую музыкальную школу. Девочки прочили большое будущее, да и Ольга истосковалась по работе по специальности. Церковь Николая Угодника, построенная еще при Алексее Михайловиче Тишайшем, в окружении геометрически правильно расползшихся вокруг кварталов новостроек, выглядела, безусловно, древним памятником старины. Тяжеловато нарядная, округлая, толстостенная, Сергей звал ее про себя купчихой. Внутри она, несмотря на потемневшие от времени лики и местами осыпавшиеся фрески, была на удивление уютна. Располагала к тихому раздумью, к несуетным помыслам о смысле и вечном круговороте жизни. Заполнялась церковь разве что по большим праздникам, а так народу здесь бывало немного. Да к тому же, что дополнительно расположило Сергея и к церкви, и к здешнему жительству, местного священника, так же, как у них в Спас-Зауке, звали отцом Андреем. И так же, как тот в Спас-Зауке, был это молодой еще крепкий батюшка, который, по его же собственным словам, пришел к вере после Афгана. Как бы то ни было, они с отцом Андреем хорошо понимали друг друга. Так что, можно сказать, Сергей неплохо прописался на новом месте. Одно только было не очень. Попытался Сергей, как и у себя в Затопине, организовать частное предприятие, все тот же столярный цех. Ну, в самом деле, не сидеть же молодому здоровому мужику пенсионером. Он и организовал. Заказов на оконные рамы, двери, лестницы было немало. Москвичи словно помешались на евроремонтах, давая безудержную волю фантазии. И все бы ничего, да никак Сергей не мог приноровиться к столичному бизнес-климату. Там-то у себя он всех давно уже приучил понимать, что к чему, а здесь то бандюки какие-то безбашенные наезжали, то менты. То санэпидстанция вкупе с налоговиками. Ну, с бандюками-то разбираться он научился без особых проблем еще в родной деревне. А вот чиновники, мало-помалу, в результате их плодотворной деятельности, бизнес неуклонно превращался в некое бездоходное хобби. Прямо хоть прикрывай лавочку и уходи к ребятам в их детективно-розыскное агентство X. Вспомнив об агентстве, Сергей невольно передернул плечами и посмотрел на купленные только что желтые восковые свечи. Это ведь только так говорится агентство, а на самом деле агентство это всего лишь муха, да Коля Трубач. Неделю назад Коля собрался как бы в отпуск. Взял 10 дней отдыха, со всеми договорился, все оформил чин-чином. Главное, захотелось мужику в кои-то веки проведать сестру. Вот, ребята, спать не могу. Только засну, вижу, как просит меня Светка приехать, попроведать ее. И снится мне эта хренота последнее время чуть ли не каждую ночь. Позвонил узнать, не случилось ничего. Телефон не отвечает. Ну, просто душа не на месте. Съезжу, посмотрю, как там и что, ладно? Не обидитесь. Там в Глазове у меня и старики похоронены. Так вот и на могилке давно не был».